Перед женитьбой. Сентябрь 1829, февраль 1831 годов. Два важнейших события отмечают рубеж 30-х годов в творчестве Пушкина. Полный переход, давно обдуманный, к тому, что позднее стали называть реализмом, и что тогда еще не имело имени, Пушкин называл это истинным романтизмом, и решительное изменение жанровой системы. Поэт обращается к прозе, к народным песням, к сказкам, записанным еще в Михайловском. Отсюда начинается новый этап в развитии русской литературы. Мысли и слова Пушкина владели умами не одного поколения русских писателей. Творчество Достоевского, Толстого, Некрасова, Тургенева, Гончарова, Бунина и других вырастало из семян, посеянных Пушкиным именно в эти годы. В 30-м году в Болдине написаны повести Белкина с их сжатой и легкой, как рисунок пером, манерой. Маленькие трагедии, исполненные исключительного сценического и философского напряжения и необычной мощи выражения. Поразительная виртуозность домика в Коломне сочетается с разнообразием тем, настроений и форм лирики. В Болдине завершен в основном Евгений Онегин. Русская культура приобрела сокровище, которому не знала и по сей день не знает равных. Талант Пушкина достиг высшей зрелости. В 1830 году под редакцией Дельвига в Петербурге начинает выходить литературная газета, орган писателей Пушкинского круга. Разражается одна из самых яростных войн в истории русской журналистики. Обвинения приобрели скоро очень конкретный личный характер. Поэта обвиняли в раболепии и заискивании перед сильными мира сего. Николай Полевой. Чудовищной безнравственности, соединенной с противоестественными наклонностями к либерализму. Фадей Булгарин. В исключительно пародийном значении его творчества, вершиной которого следует считать графа Нулина. Надеждин. Еще больше доставалось его друзьям, менее именитым и любимым публикой, особенно Дельвигу как редактору. При этом печатные доносы Булгарин, сотрудничавший в третьем отделении, подкреплял рукописными. Литературная битва кончилась резким вмешательством правительства. Газета была временно закрыта, Дельвиг отстранен от ее руководства. Суровые объяснения с Бенкендорфом, оскорбительные и пугающие, привели к тому, что Дельвиг заболел, и вскоре случайная простуда унесла его из жизни. Пушкин прекрасно понимал, что значит все это и куда клонится. Не случайно произведения болдинской осени исполнены грозных предчувствий, мотивов смерти и трагедии. Дело было, конечно, не в одних внешних обстоятельствах. Усталой неудовлетворенностью и даже чувством горького разочарования в жизни звучат лирические создания этого периода. Брожу ли я вдоль улиц шумных, безумных лет, угасшие веселье и других. Воздух времени, изменившийся после воцарения Николая I, становился все более душным. Чуть позднее Пушкин писал по поводу кончины Дельвига: «И мнится очередь за мной». А счастье было так близко. Решение жениться было вызвано не одним только чувством к Наталье Николаевне Гончаровой. Были и другие увлечения. Вместе с тем Пушкин искал семейного счастья, тепла домашнего очага. Он устал от вечной жизни на больших дорогах, беспорядочного холостого существования. Кроме того, его творчество, тот новый путь, на который он выводил отечественную литературу, требовали внутренней свободы и отказа от внешней вольности поэтического поведения. Все это он надеялся найти в союзе с первой красавицей московской ярмарки невест Наташей Гончаровой. Добиться этого брака ему стоило большого труда. В сущности, Пушкин искал спасения. Будущее виделось ему грозным, и грозы скоро загремели.